тут же отправили два джипа внедорожника, в которых разместились 8 вооруженных мужчин. Подъехав к автомагистрали, Бен Крейг спешился, затем вскарабкался на дерево на небольшом холме и принялся изучать препятствия. Дорожное полотно было слегка приподнято, железнодорожные пути, одно из ответвлений на Бернингтон, шли параллельно ему и находились на насыпи. Время от времени в южном и северном направлениях по шоссе проезжали машины, а вокруг раскинулась пересеченная местность со скалами, холмами, мелкими ручейками и оврагами и высокой по пояс никогда не кошенной травой прерий. Он слез с дерева, достал из седельной сумки трут и кремень. Ветер был не сильный и дул с востока, и сухая трава занялась сразу. Огненная полоса шириной с полмили двинулась по направлению к дороге. К темнеющему небу вздымались густые клубы дыма. Ветер нес их на запад, дым перемещался быстрее огня. Дымовая завеса окутала автостраду, и она стала не видна. Полицейские, находившиеся в патрульной машине в 5 милях к северу, заметили дым и двинулись туда посмотреть, что случилось. Дым становился все гуще и темней, и в конце концов им пришлось остановиться, видимость была нулевая, пришлось повернуть обратно. Водитель большегрузного трейлера, следовавшего на юг к Вайомингу, слишком поздно увидел впереди хвостовые огни, однако успел ударить по тормозам, и тяжелая машина остановилась. Но второму трейлеру, что двигался следом, повезло меньше. Трейлеры с прицепом, машины замечательные, но имеют одно подлое свойство складываться, как перочинный нож. Второй трейлер врезался сзади в первый, и в результате проделанного ими маневра движение на шоссе оказалось блокированным в обоих направлениях, а благодаря ограждениям по обе стороны и отвесной насыпи объезд места аварии был невозможен. Патрульные офицеры сообщили о случившемся, а затем вышли из своей машины и пошли разбираться с водителями трейлеров. Сигнал их был принят, из города выехали пожарные машины и тяжелый подъемный кран и направились к югу, к месту аварии. Завал разгребали всю ночь, только к рассвету движение на дороге было восстановлено. В Вайоминг поступило распоряжение перекрыть все движение к югу от гор, но тем, кто уже оказался на дороге, пришлось проторчать в своих машинах до утра. Воспользовавшись всей этой сумятицей, а также густыми клубами дыма, одинокий всадник незаметно пересек автомагистраль и поскакал к западу. Предварительно он повязал лицо платком, а девушку, сидевшую у него за спиной, защищала от дыма одеяло. Проскакав несколько миль, всадник спешился. Мышцы под блестящей шкурой разбат дрожали от усталости и напряжения, а до леса, где можно было укрыться, оставалось не меньше 10 миль. Шепот ветра осталась в седле, но весила она вдвое меньше своего возлюбленного. Она скинула одеяло с плеч, белое шелковое платье смутно мерцало в сумерках, густые черные волосы плащом спадали до талии. «Куда мы едем, Бен?» Он указал на юг. В последних лучах заходящего солнца острые пики хребта Бертус пылали, словно охваченные пламенем. «Вон через те горы, в Вайоминг, там нас никто не найдет. Построю тебе хижину, буду рыбачить и охотиться, там мы будем свободны, там мы будем жить вечно». Она улыбнулась, она очень любила его и верила каждому его слову, и снова была счастлива. Личному пилоту Брэддока ничего не оставалось, как повернуть назад. Горючее было на исходе. Приземление в темноте тоже грозило неприятностями, он дотянул до ранчо буквально на честном слове. 10 всадников с трудом добрались до поселка Бриджер, лошади их были измучены в конец. Парней пустили в закусочную, где они поели, а потом заночевали, устроив постели из подседельных одеял. Джерри посадил вертолет на маленьком аэродроме Бриджера, и тамошний управляющий пригласил его в дом переночевать. На ранчо Большого Билла бывший зеленый берет «Макс» продолжал составлять план дальнейших операций. 10 всадников из его армии остались в Бриджере со своими истощенными лошадьми, еще 8 человек застряли в джипах в пробке на автомагистрали, и те и другие проторчат на своих местах до утра. Это точно. Макс оценил оставшиеся силы. 12 человек, не считая его самого и Билла Брэддока. Он снова был в своей стихии, составлял план военных действий, как некогда во Вьетнаме. На стену повесили еще одну карту. «План номер один», — сказал Макс. «Отрезать ему пути в прямом смысле слова. Вот здесь через хребет пролегает глубокая впадина или расселина до самого Вайоминга. Называется Рок-Крик. Параллельно ей тянется горная дорога Серпантин. Выходит на равнину вот здесь, по южную сторону. Как только пробка на шоссе рассосется, наши ребята должны ехать туда и успеть отрезать ему путь на Вайоминг. Ну, а если он там появится, они знают, что делать». «Согласен», — буркнул Брэддок. «Ну а что, если он будет скакать всю ночь и пробьется туда раньше?» «Исключено, сэр. Лошадь его уже на последнем издыхании. Лично я считаю, он пересек шоссе, направляясь в лес, а уже оттуда намерен двигаться к горам. Вот видите, для этого ему придется пересечь национальный лесной заповедник имени Кастера, а оттуда дорога все время будет подниматься в гору».